полосками, расположенные рядами, которые, когда вода втекает и вытекает из него, поднимаются и опускаются. Язык движется в желобке нижней части клюва туда-сюда, как поршень насоса. Волоски внутри клюва фильтруют сине-зеленые водоросли. Одновременно движением клюва птица прижимает водоросли к языку и отправляет их в зоб. Основная пища фламинго – это мелкие животные, обитающие в воде, которых они хватают зубчатым краем клюва. Больше всего эти птицы любят искать пищу в мелкой воде, но могут находить ее и на глубине. При этом их длинные гибкие шеи движутся как змеи из стороны в сторону. Хотя фламинго и поедают ежегодно огромное количество водорослей, их так много, что они могли бы прокормить гораздо больше птиц. Крупные фламинго предпочитают искать пищу в пресной воде. Они ходят по болоту и ищут личинок и других мелких животных. В 1954 году английский зоолог Лесли Браун установил, что огромные массы фламинго селятся и на щелочных болотистых отмелях в центре озера Натрон, примерно в 10 километрах от берега. Из-за постоянного сильного испарения с земли птиц увидеть невозможно, и Браун наблюдал их только с борта самолета. Озеро Натрон, как и второе щелочное озеро Магади, в основном высохшее, полно черной грязи и покрыто кристаллической солью углекислоты. В отдельные заводи подземные источники приносят воду с высокой концентрацией солей, где фламинго и ловят свою пищу. Кристаллическое дно озера Натрон белое, иногда слегка розоватое, мелкая вода кофейно-коричневая, а иногда цвета красного вина, и, как правило, горячая. Фламинго сами служат пищей разным животным, в том числе львам, орлам и грифам. Среди хищных птиц часто встречается скопа, живущая на вершинах одиноких деревьев. Она бросается с высоты в воду и ловит небольших рыбок. Фламинго в центре озера защищены ото всех, кроме некоторых хищных птиц, но здесь они вынуждены переносить постоянную страшную жару. В таких условиях они выводят потомство. Их птенцы с рождения приспособлены к горячей поверхности болота. В районе щелочных озер растет только редкая трава и колючий кустарник, живет небольшое количество белохвостых гну, носорогов, саблерогих антилоп, геренуков и зебр. В болотах Уасо-Нейро обитают буйволы и бегемоты, но большей частью здесь встречаются животные опустыненной саванны. В ущелье Олдовей в последние годы были сделаны значительные археологические открытия. Олдовей находится на севере равнины Серенгети, которая когда-то была частью большого озера или болота. Еще в начале четвертичного периода на дне Великого Африканского Грабена были прекрасные пастбища, множество озер и болот. Когда климат ухудшился, озера и болота высохли, а огромные животные вымерли. Археологические находки в ущелье Олдовей в районе озера Рудольф и некоторых других местах Восточной и Южной Африки приводят отдельных палеоантропологов к мнению, что Африка могла быть колыбелью человечества. Большие древние озера, видимо, были полны рыбы. Сегодня в некоторых из них вода слишком щелочная. В озерах с пресной водой Наиваша, Баринго и частично Маньяра живет много теляпий. Рыба относится к семейству цихлидовых и интересна тем, что выращивает мальков в пасти. Это было описано несколькими исследователями, в их числе Абрахамом. В ноябре 1900 года я поймал в Дурбане нескольких цихлид. Я заметил, что одна рыба держит в пасти яйца. Жабры немного отставали, и рыба выглядела надутой, припухшей. Через несколько дней это стало еще более заметно, но вскоре в пасти рыбы я увидел большое количество копошащихся каких-то небольших созданий. Кожа под нижней челюстью растянулась, что создало новое пространство в ротовой полости. Это походило на сумку клюва пеликана. Сначала ничего не было видно, кроме ритмичных дыхательных движений челюсти и жабр. Потом в ротовой полости я увидел мелких, только что родившихся рыбок, которые напоминали головастиков и двигались очень быстро. Вылетев в переднюю часть ротовой полости, маленькие рыбки опять возвращались назад, поэтому несколько минут их не было видно. Потом последовало движение в переднюю часть пасти, но ни одна из рыбок не вышла наружу. Такое перемещение продолжалось несколько дней. Через две недели движение молоди прекратилось, и когда однажды утром я подошел к аквариуму, то к своей большой радости увидел, как вся стайка маленьких рыбок проплывает мимо маминой головы. Мне было интересно, действительно ли цихлиды в случае опасности забирают своих детей в пасть.